Бывает так, приходит время, которого порой не объяснить. Себя подводим и уже не верим, что еще можно у Всевышнего просить. Мечту ломаем, друзей теряем, переживая беспросветное пятно. Спасись попытки, опять бросаем и стелим заново льняное полотно. Смеемся, плачем, играем в мячик и беззаботно убегаем со двора. Когда дитя, то ничего не значит, спокойно спит от заката до утра. Откроет дверь, и все куда-то уйдет, забрав в нежности тепло. Душа и сердце немного сжаты, никто не шьет заплатку на пальто. И нам немного жаль за чередой последствий, когда заходит в дом печаль, забирает праздник детства, оставит рваную печать и никого не пожалеет. Когда заходит в дом печаль, мы становимся взрослее. Бывает так, приходят люди, и жизнь по-новому откроется для всех. Но и они тебя осудят, в лицо бросая свой поганый смех. Они шуты, предмет отбросов, им только мясо грызть и кость перемывать. На скудный ум, пустяк запросов, других унизить, себя продать. А ты иди, не обернувшись, пускай свинарники глотают, что дают. Железный мост давно разрушен, и на развалинах друг друга предают. За черным облаком всегда просветы, утихнет буря, пройдет мороз. И лишь немного печалит это, из детства сон один все время рос. И нам немного жаль за чередой последствий, когда заходит в дом печаль, забирает праздник детства, оставит рваную печать и никого не пожалеет. Когда заходит в дом печаль, мы становимся взрослее. И нам немного жаль за чередой последствий, когда заходит в дом печаль, забирает праздник детства, оставит рваную печать и никого не пожалеет. Когда заходит в дом печаль, мы становимся взрослее.